Слава Господу, братья и сестры! Бог нам дал доброе время, чтобы нам собраться вокруг Слова. Хотя я смотрю, что с каждым вечером нас становится как-то меньше. Вот или люди в теплые края уезжают, или что-то другое влияет на нас. Но как бы ни было, вот я думаю, что мы должны, те, кто имеет еще желание, приходить, слушать Слово Божие, вот, и возрастать от Него во спасение. Прошлый раз, когда мы имели с вами служение, мы рассуждали над 17 главой Евангелия от Иоанна. Мы рассуждали о так называемой первосвященнической молитве, о сути молитвы в нашей жизни. Мы рассуждали о сути молитвы в жизни Иисуса Христа, как Сына Божия, как того, который пришел исполнить волю своего Небесного Отца. И отсутствие молитвы в его служении просто было немыслимым. И я думаю, что мы сегодня, те, которые уже пережили рождение свыше, те, которые имеют определенную степень какого-то познания в Слове Божьем, мы понимаем, что очевидность нашего успеха в христианской жизни, в достижении какого-то возраста или каких-то вершин, заключается именно в молитвенной нашей жизни. Вот. И очень хорошо, когда наша жизнь или наша молитвенная жизнь построена правильно, соответствуя евангельским истинам. Это то, о чем мы в прошлый раз рассуждали. Если у вас возникли вопросы или вы с чем-то не согласны, что-то было упущено по 17 главе из тех тем, которые мы там затрагивали, вот, о единстве, о важности единства, об освящении своих учеников. Все, что выражал Иисус Христос, мы касались характера, вот, и смысла, и духа молитвы, как строится молитва, чем она движима и чего она должна достигнуть. И мы говорили о том, что в молитве Иисуса Христа не было никакого осуждения в отношении своих учеников, не было никакого намека на то, что они были в чем-то несовершенны. Если у вас возникли вопросы, что-то было непонятно или упущено, с чем-то не согласны, давайте мы вкратце остановимся. Есть вопросы у присутствующих по 17 главе?